Ясное дело, что группы посыльный не найдет. Я еще не совсем выжил из ума, чтобы оставить здесь все в первозданном виде. Значит, утром сюда пожалует поисковая команда. На здоровье, и они без подарков долго не останутся. И вот после этого рассвирепевшие немцы здесь все поставят на уши. Найдут могилу, скроют без лишних разговоров, и уж навряд ли будут тратить время на то, чтобы ее закопать назад. Поэтому коротко поясняю свою мысль Кружанкову. Он мужик не глупый, все поймет. Тот молча кивает, и бойцы уносят тело Агапова. Отловив Ольгинского, озадачиваю и его. Стаскиваем тела убитых немцев в глубокую яму и укладываем там. Забрасываем их сухим хворостом и присыпаем остатками прошлогодней листвы. Она еще тут присутствует. Ну, некоторый геморрой при поисках противнику мы уже обеспечили. Впрочем, ребятки, если вы полагаете, что этим все и ограничится, то я буду вынужден вас горько разочаровать. Они пришли поздно ночью. Три незаметные тени нарисовались на дороге и какое-то время неподвижно маячили около покосившейся ели. Правильно. Значит, мы прикинули место возможной встречи других. Столь очевидных ориентиров здесь больше не было. Выждав около часа, тени зашевелились. По моим прикидкам, в лес ушло двое, хотя вполне допуская то, что один из них попросту устроил засаду на того, кто рискнул бы последовать за ними следом. Но таких дураков тут нет. Часа через три тени снова зашевелились, уходят, так же тихо, как и пришли. Какие там у них установлены сигналы для поиска и взаимного опознавания, неизвестно. Но ответов на них пришедшие явно не получили. Значит, надо ждать новых визитеров. Даю отбой бойцам, можно спать. Раньше, чем через несколько часов, сюда никто не придет. Как должны будут поступить беглые пленные, которым выпадет неслыханная удача заземлить неслабых немцев? Да бежать они будут со всех ног и как можно дальше, ибо очень скоро им на хвост сядут коллеги уничтоженных и будут гнать их упорно, с немаленькой злостью. Крайне вероятно, что такая погоня долго не станет, вернее, не могла бы стать, если бы мы именно так и поступили. Уходить вглубь леса, разумеется, можно. Особенно сейчас, располагая приличным уже запасом продовольствия и не испытывая недостатка в вооружении. Можно даже попытаться устроить преследователям засаду, которая с большей долей вероятности станет для нас последним боем. Увы, но немцы значительно лучше подготовлены. Да, и кроме того, на их стороне мобильность и средства связи. Численное превосходство, наконец. Любого из этих факторов достаточно для того, чтобы усложнить наше дальнейшее существование в максимально возможной степени. Поэтому мы никуда не уходим. Нет, с места боя столкновения, разумеется, наша группа сваливает в максимально быстром темпе, особо не заботясь о маскировке своих следов. Сваливаем, само собой разумеется, в сторону дороги. Все естественно. Мы же не какие-то там немыслимые таежники, способные тихо и незаметно ходить по лесу. Куда уж нам до егерей? Во всяком случае, очень надеюсь на то, что именно так и подумают наши преследователи. И дружно рванут по нашим следам. Они хорошо видны на дороге. Следы стоптанных русских сапог. Выходят из леса. Какое-то время прорисовываются на обочине, потом пересекают дорогу, мимоходом пройдясь по глубокой луже. Оная лужа вплотную подходит к кустам, куда, надо думать, смотались зловредные русские. И именно туда, ибо дальше на дороге следов русских сапог не наблюдается. Да и откуда им там быть? Особенно если учесть тот факт, что они из этой лужи и не выходили вовсе. Просто каждый из бойцов, зайдя в лужу, переобувался в трофейную обувь, которую нес в руках, и на сушу выбирались уже вполне себе немецкие ботинки или сапоги, ну, кому что подошло. А вот подобных следов на дороге хватало и без нас. Памятуя о зловредных собачках, которые же один разок нам неплохо поднагадили, безжалостно присыпаю всю округу рядом с нашей Лешкой трофейным табаком. Ничего, живой боец и без курева потерпит, а мертвому сигареты без надобности. Ждем. Трудно это, сидеть в двух шагах от возможной могилы. Нас, если что, пойдет наперекосяк, прихлопнут тут моментом. Нет, сколько-то солдат мы, ясен пень, с собою заберем, это не вопрос. Но помирать неохота, категорически. Однако же, каким-то образом, надо убедить фрицев в том, что мы топаем именно туда, куда и показали изначально. Поэтому решаю рискнуть и ломлюсь напропалую по лесу, щедро ломая на своем пути ветки и оставляя за собой след, словно отряхнувшегося лося. Не заметить столь явные вещи, ну, это совсем слепцом надо быть. Попутно, пользуясь некоторыми прибамбасами из арсенала покойных охотничков, оставляю на своем пути парочку растяжек, немецкие гранаты, ежели кто не знал, такие вещи вполне предусматривают. Даром, что запалы у них терочные. Ну, правда, не у каждого солдата при себе подобные штучки есть. Ну, а охотничков имелись. Грех таким подарочком не воспользоваться. Это уж совсем круглым дураком надо быть. Я льщу себя надеждой, что к таковым не отношусь. Все, закончили комедию ломать. От меня уже и так только что пар не валит. А вы думали, протопать по лесу дурным пером пару верст врагу не пожелаешь? Хотя, смотря какому врагу, тем, что пойдут по моим следам, пожелаю. Ну, теперь можно и передохнуть. Ребята заныканы, ветками я их завалил. Сверху немецкую хурду набросал. Не должно от них особо чужим запахом тянуть. Собаки-то будут пленных искать. Те совсем иначе пахнуть должны. Но кто их знает, как что там сработает в этом хитром носу. И поэтому есть задача номер два. Разыскна собака — это зверь особенный. Ее беречь надобно, попусту не перенапрягать и не дергать. Да и работать с ней может далеко не каждый человек, а только проводник. Во всяком случае, в моей башке сохранилась именно эта информация. Вполне возможно, что присутствовали еще какие-то тонкости и особенности, о которых я попросту сейчас не помню. Но, исходя из уже имеющихся сведений, можно было предположить следующий порядок действий противника.